«И кто же не вернулся?» — озадаченно спросила я, делая последний глоток из чашки уже остывшего кофе. «Борис», — тихо ответила Ирина. «Это, как я поняла, тот самый рыжеватый парень, которому досталось идти на кладбище», — уточнила я. Две подруги одновременно кивнули. «Когда вы поняли, что он... что его нет в живых?» — спросила я их. «Сначала мы не особо волновались, что он до сих пор не вернулся, хотя прошло уже почти 2 часа. Миша и Машка вернулись вместе. Они договорились, что на обратном пути встретятся на выходе из поселка, где идет развилка. 2 тропинки в сторону леса, 1 к озеру. Борис сказал, что его ждать не надо, он сам доберется. К тому же он еще планировал зайти за самогонкой к тете Нюре. Ни у кого даже и в мыслях не было, что могло произойти что-то неприятное или страшное. Миша и Маша показывали нам фото и видео о своих маленьких приключениях. Все у них прошло гладко и спокойно. Мы смотрели видео, как Мишка кормит сосиской пса, веселились, смеялись, ели шашлык. Кто-то стал жарить сосиски над костром, а потом неожиданно спохватились. Где Борис? По идее, ему уже давно пора было вернуться. Предположения были самые разные, от шуточных до абсолютно абсурдных. Сначала решили, что он, зайдя к тете Нюре, решил в одного принять на грудь и пьяный отправился домой. Кто-то решил, что он вообще не пошел на кладбище, а попросту свернул в сторону дома, где завалился спать. Да, ему звонили, но шли гудки, и он не отвечал. И только уже под утро, уставшие, сонные и хмельные, мы всерьез обеспокоились. Его сотовый издавал гудки, и Борис все так же не отвечал. В общем, решено было, что Мишка по пути домой заглянет к Борису и убедится, что тот жив-здоров, и просто дрыхнет в своем доме. Все же остальные отправились по домам. «Когда стало известно о его смерти? И кто обнаружил тело?» — задала я важные вопросы. «Я даже еще не успела уснуть», — продолжила Ирина. «Домой мы зашли примерно в 6 часов утра. Было еще темно. Ленка сразу упала на диван и отрубилась, а у меня возникло чувство тревоги. Было ощущение, что случилось что-то нехорошее. Так и оказалось». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Примерно в 7:30 мне позвонил Михаил и срывающимся голосом сообщил, что Борис мертв. Как он это выяснил? Это он обнаружил его мертвым?» «Да. Когда он убедился, что его нет дома, в его душе зародилось беспокойство. И он решил во что бы то ни стало отыскать друга, мало ли. Вдруг человеку стало плохо, и он просто свалился на месте. Всякое же бывает. Сначала Миша сходил к нашей местной самогонщице, тете Нюре Чугуновой. Та с позаранку из бодуна долго не открывала дверь. Потом еще несколько минут пыталась осознать, что от нее хотят в такую рань. В конечном итоге Миша выяснил, что Борис к ней среди ночи не заявлялся. Надо отметить, что для Чугунова это привычное дело. К ней часто среди ночи могут заявиться желающие приобрести коньяк местного производства. Так вот, Миша решил сходить на кладбище. По дороге туда он продолжал названивать Борису, все так же шли гудки, но он не отвечал. Как рассказывал Миша, его сразу окутало волной непонятного страха и ощущением того, что случилось что-то нехорошее, стоило ему зайти на территорию кладбища. А когда он в очередной раз набрал номер Бориса, то услышал, как предрассветную тишь погоста прорезал звук мелодии. Миша тут же пошел в сторону играющего мобильного, он сначала предположил, что Боря просто потерял тут телефон, но оказалось, он сидел словно в седле на возвышающейся могиле своей матери, а руками обнимал деревянный крест, прижавшись к нему головой. В его кармане играла мелодия смартфона. Михаил тут же подскочил к нему, на секунду предположив, что его друг просто уснул на могиле матери, но когда пошевелил его за плечо, тот завалился в сторону и слегка повалился на бок. Миша осторожно его осмотрел, потом пытался нащупать пульс и понял, что Борис мертв. «Предположительная причина смерти известна?» — сухо спросила я, словно заправский следователь на допросе. «Да», — также сухо ответила Ирина. «Его убили». Я продолжала вопросительно смотреть на нее, ожидая пояснений. Через несколько секунд Ирина продолжила. Миша сначала подумал, что Борис просто чего-то испугался, ибо его лицо было перекошено, словно от ужаса. Но потом увидел рядом валяющийся ремень от его джинсов и характерную красно-синюю полосу на шее, а в области затылка запекшаяся кровь. То есть следует предположить, что у Бориса стукнули по голове, а потом еще и задушили его же собственным ремнем, заключила я. «Да», — со вздохом ответила Ирина. «Какой кошмар!» — тихо отозвалась Ленка, сидя на своем месте с широко раскрытыми глазами. «Татьяна, ты теперь понимаешь мои слова и мое волнение, когда я тебе звонила? Тут столько возникает вопросов. Кто убил Бориса среди ночи на кладбище? Кто там был в это время и для чего? За ним следили? И главный вопрос — за что его убили? «Да, вопросов много», — согласилась я и обратилась к Ирине. «Какие были дальнейшие действия Михаила? Он сообщил в полицию участковому?» «Да, он тут же позвонил нашему участковому, Ивану Сергеевичу Полозову. Обрисовал ему ситуацию и пошло-поехало. Приехали из Рязани скорая, опергруппа, начали опрашивать, допрашивать, потом уехали. Пока вся эта возня тут происходила, наша замечательная подруга», — Ирина кивнула на Ленку, — воскликнула. «Я знаю, кто нам нужен, и рассказала про тебя. Мы с ребятами, недолго думая, согласились, чтобы ты приехала к нам и провела свое частное расследование, коли уж Ленка так тебя расхвалила и расписала. Ситуация действительно загадочная и ужасная. А у следствия сразу легли подозрения на Мишку и Машку, мол, они это организовали, а потом Миша якобы нашел труп. Как это узнаваемо и очевидно для наших». «Ладно», — Ирина махнула рукой. «А надежды на нашего участкового вообще никакой. Уволень тупоголовый. А следакам из Рязани, думаю, вообще нет никакого дела до нашей глуши. Им самим работы там хватает. Готовы будут повесить убийство на первого попавшегося или вообще оставить в висяках. А так им, беднягам, пришлось дважды к нам в сельце приезжать. Вот переполох сегодня у нас тут был. Кто бы мог подумать?» «Смею предположить, мы подошли к разговору о втором трупе», — произнесла я. «Вы говорили, это какая-то пожилая женщина. Неужели тоже убийство?» «Ох, да». Хозяйка дома устало потерла свои виски. «Буквально после полудня обнаружили труп некой Лидии Петровой. Я ее шапочно знала, странная была женщина. Я бы сказала, немного не в себе, но это ладно. Самое интересное, я думаю, самое страшное, заключается вот в чем». Ирина сделала интригующую паузу и расширила свои и без того немаленькие глаза. «Эта Лидия Петрова была обнаружена рядом с кладбищем, недалеко от входа. И ее тоже задушили и, судя по всему, огрели по голове. Но подробности мы не знаем, нам никто не докладывал». «Какой ужас!» — снова в сердцах произнесла Ленка. «Так-с», — задумчиво протянула я. «Что тут за ужасы у вас происходят в вашем селе Степанчиковой и с его обитателями?» «Да, подруга, ты права», — я глянула на Ленку. «Дело действительно неординарное, загадочное. Уверена, расследование обещает быть необычным и интересным. Хорошо, продолжим. Кто, как и когда обнаружил труп пожилой женщины?» «Ее обнаружили примерно часов в 10. На кладбище пошли какие-то две женщины, они и... Точнее, не они, а сначала труп обнаружил пес, принадлежащий одной из женщин. Не доходя до ворот, кладбище собака залаяла, заволновалась и побежала чуть в сторону. Хозяйка пса поплелась за ним узнать, что так взволновало ее питомца. Когда они подошли ближе, то увидели там мертвую женщину. Татьян, подробностей я не знаю, при желании и необходимости ты сама можешь встретиться с этими дамами. Слухи идут, что Лидию Петрову тоже убили, она была задушена. Вообще, в поселке сейчас такой переполох из-за этого. За одну ночь 2 трупа, обоих явно убили, а место и время убийства просто вызывают дрожь во всем теле». «А что, уже точно известно, что эту Петрову убили именно этой ночью?» — решила уточнить я. Ирина лишь пожала плечами и выпятила губы. «Я не знаю, но так говорят. Нам о результатах экспертизы никто не докладывал. Это надо с нашим Иваном Сергеевичем общаться. Думаю, он уже в курсе. Труп этой Петровой тоже забрали, увезли в морг в город. Думаю, завтра снова приедет опергруппа и начнет тут свои разыскные мероприятия. А участковый бедняга совсем чуть с катушек не слетел. Ходит весь взлохмаченный, суетной, нервный. Говорят, у него давление у бедняги подскочило, и он весь вечер лежит и пьет таблетки. Ну еще бы», — Ирина усмехнулась. «В тихом, спокойном поселке, где всегда была тишь да благодать, вдруг такие вещи случаются». «Да уж, у меня у самой чуть давление не подскочило. А Борьку жалко, конечно». «А Рязань находится далеко от вашего поселка?» — решила уточнить я. «Примерно 40 км». «Поняла. Скажи, Ирина, у Бориса кто-то остался тут из родственников? Как я поняла, он жил здесь, в сельцах?» «Он всегда здесь жил. Окончил учхоз и вернулся в родное село. Работал в лесничестве, плотником он был неплохим. Часто с ребятами ездили по области то строить, то кому-то крышу подлатать и тому подобное. Рукастый был парень. А насчет родни, да никого у него не осталось. Отец спился и умер, когда тот еще в старших классах учился. Жил в одном доме с матушкой своей. Несколько лет назад и она померла, Борис отчий дом подлатал, веранду пристроил и жил себе спокойно. Последнее время все о женитьбе поговаривал, мол, пора уже, за тридцатник стукнуло, надо бы и жениться. Присматривал себе всю невесту, то в соседних селениях, то в самой Рязани, вроде даже и в интернете знакомился, но все никак не мог определиться с выбором. А теперь вот. Ирина не сдержалась и смахнула с глаза накатившуюся слезу. Жаль, парни. Да и смерть такая страшная и нелепая. Господи, да кто же это мог сделать и за что? Кстати, когда похороны, пока неизвестно, труп из морга не отдают, пока будет идти следствие. А так, мы с ребятами решили похоронить его рядом с могилой его матери, где он... Ой, ладно, девчонки, может, еще по кружечке чая, кофе? Или, может, что покрепче? У меня есть хорошая настойка. Ирина, кофе у тебя отменный, но дело к вечеру, так что оставим кофе на утро. Тогда чай и настойка, — перебила хозяйка дома, даже не уточнив, у нас будем мы или нет. Но возражать никто не стал. После получасового общения на отвлеченные темы я снова вернулась к сбору информации, которая мне в дальнейшем сможет помочь в намечающемся расследовании. «Что вообще известно об убитой женщине?» — обратилась я к Ирине как к местной жительнице. «Лидия Петрова. Я даже не знаю ее отчества». Ирина на несколько секунд впала в задумчивость. «Я, кажется, говорила недавно, что женщина она была весьма странная. Я бы сказала, слегка помешанная». «В чем это выражалось?» «Ну, как сказать. Лично я с ней знакома не была, но несколько раз сталкивалась в поселке, особенно в центре. Один раз, примерно пару недель назад, видела ее у центрального магазина. Она шла, что-то бормотала себе под нос, увидела меня, зачем-то перекрестилась и семенящей походкой затрусила прочь, прижимая к груди балоньевую сумку. В общем, по первому впечатлению, весьма странная особа». «Поняла. Это все, что ты можешь рассказать?» «Увы, больше ничего про эту тетку не знаю». Но собрать нужную информацию, думаю, будет несложно. Есть знакомые, соседи, кто с радостью тебе расскажет все, что нужно. Еще и от себя тяну приплетет, так что тут надо еще суметь отфильтровать зерна от плевел. К этому я привыкла, — улыбнулась я. Тогда, как и договорились ранее, поступим так. Сейчас постепенно собираем всех ребят, кто был на встрече у озера. Я знакомлюсь с ними, общаюсь, задаю интересующие меня вопросы и т.д. и т.п. А потом уже пора будет спать, и, как говорится, утро вечера мудренее. Или, как говорит один мой знакомый, утро вечера дренее. То есть с завтрашнего дня я начну конкретно свое расследование.